Все должно быть небрежно, как будто само собой. А если перчатки вдруг свалятся с нее, нужно будет притвориться, что она этого не заметила. Посреди зала в зеркалах и амурах стоял огромный дубовый стол. Студийцы и поэты-гости сидели за столом на высоких резных стульях. На столе была пшеная каша, которую сварила бывшая горничная Елисеева, его чудо-котлеты. Котлеты почему-то назывались «заячьи котлеты», хотя к зайцам они отношения не имели, а может быть, вообще не имели отношения ни к какому мясу. Тост за Новый год объявил кто-то, и каждый встал и поднял, как бокал, свою котлету на вилке. Лиля сидела в кресле в облаке пышных юбок, как в балетной пачке. Вокруг нее стояли сразу несколько человек. Подливали ей в бокал воду, состязались в остроумии, соревновались за нее Лилю, частью всерьез, частью шутливо разыгрывая ревнивых соперников, и все, что видели, какой успех. Одного из соперников отозвала приревновавшая его подруга, и вскоре он вернулся к Лиле с красным следом удара или щипка на лице и громко предложил выпить за Лилю из ее туфельки. И действительно снял с нее золотистую лодочку, поставил в нее стопку воды и выпил. Вот такой у Лили был феерический успех. Никто не выпил ни капли спиртного, потому что спиртного не было ни капли. Но все как будто опьянели от горячей пшенной каши. Такое началось сумасшедшее веселье. С хохотом носились по залам. Лиля никогда столько не бегала и не смеялась. Затем играли в фанты. Лиле выпал фант сыграть на рояле. Она сыграла что-то бравурное, и все ей аплодировали. Затем был конкурс вальса, и Лилин партнер кружил ее дольше всех. Возбуждение от успеха пьянило, как вино. Лиля кружилась в вальсе, смеялась, высоко закидывая голову, вся в разметавшихся кудряшках, и вдруг поймала чей-то взгляд. Это был Никольский. Он заглянул в зал и, не собираясь заходить, стоял и смотрел на нее странно, как будто любуясь и смущаясь. «Ах, вот как!» — подумала Лиля. Именно так и подумала. Никольский повернулся, чтобы уйти, и тут с ней произошло что-то необъяснимое. На секунду ей показалось, что все происходит не в реальности, а в фильме или на сцене. И она играет роль. Нет, не роль, а роли. Царица бала, влюбленная девушка, роковая женщина. И все ее роли для него. Бросив своего партнера, Лиля выбежала из зала к Никольскому, все еще полная победительной властности от своего успеха. «К вам очень идет ваша новая одежда», — улыбнулась Лиля. Ей показалось, что улыбается она очаровательно. А Никольскому что развязно. Никольский был в старой студенческой тужурке, явно с чужого плеча. За эту тужурку его едва не исключили из университета. Обвинили в том, что он белоподкладочник. Форму с белой подкладкой носили студенты, учившиеся в университете до революции. Отчего-то считалось, что они принадлежат крупной буржуазии. А может быть, дело было в том, что белая подкладка вызывала ассоциации с белым движением. Но в любом случае это была глупость. Крупной буржуазии он не принадлежал. К белому движению тоже, и другой одежды у него не было. «Мне нужно кое-что вам сказать», — решительно проговорила Лиля и увлекла Никольского в боковой коридорчик. Лиля и Никольский стояли рядом со статуей Психеи, из зала доносился шум, визг, но здесь они были одни. «Я вас не люблю», — сказала Лиля. Никольский молчал. «Я вас не люблю, но я хотела вам предложить», — упрямо повторила Лиля и досадливо топнула ногой. «Разве вы не понимаете? Господи, какой же вы глупый!» Он покачал головой. «Простите. У меня еще никого не было, я хочу, чтобы это были вы». Лиле все еще казалось, что она играет роль. Вот она стоит, прекрасная, загадочная, берет, что хочет. Утомленная, изощренная, развратная, хочет его и прямо об этом заявляет. На долю секунды блеснула мысль. «Боже, какой позор! Она ведет себя, как девица легкого поведения, о которых ей рассказывала гувернантка». Блеснула и погасла. Никакой робости Лиля не испытывала.